Глава 9. Диана. Видят местные боги. Было так легко согласиться с ним, подтвердить теорию, которая казалась мне безумнее, чем реальность. И все же, имела ли я право скрывать правду от человека, который сделал так много для меня? Без помощи Эмили я бы оказалась в ситуации, которую не пожелаешь даже врагу. Знаешь, как бы сказать? Дело в том, что падение оказалось куда серьезнее, чем, подбирая каждое слово, я лихорадочно обдумывала, как донести до парня истинную трагедию случившегося. А если он разозлится? Если не захочет мне помогать? Вспыхнули малодушные мысли, тяжелым осадком опускающиеся на сердце. «Что?» — запереживал он. «Голова болит, сотрясение, мутит, вас нужно показать лекарю. Как только приедем...» «Нет, все не так», — набрала в легкие побольше воздуха, намереваясь признаться. «Почти прибыли. Парень, сидите тихо. Сейчас будет досмотр на пропускных воротах. Последнее время в этих местах неспокойно». «Что значит «неспокойно»?» Отвлекся от меня Эмиль, пробираясь по телеге вперед, туда, где на козлах сидел сгорбившийся старик. «Давно здесь не был, да?» — хмыкнул он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Зеленый туман стал все чаще подниматься, тянется дальше, чем обычно. На прошлой неделе достиг города, пятерых сыскать не смогли. Не лучшее время вы, молодежь, выбрали для путешествия», — вздохнул он. «Ночами старайтесь не покидать жилище. А днем, если резко похолодает и почувствуете, как морозец бежит по коже, ищите укрытие. Озеро. Раньше оно не проявляло активности», — встревоженно произнес Эмиль. «Времена меняются». Устало хмыкнул старик, пожимая плечами. Впереди показалась высокая каменная стена с деревянными воротами, у которых собралось несколько телег. Одна за другой они пересекали черту города, и чем ближе мы становились, тем больше странностей я замечала в стражах. Нет, они не отличались от людей. Высокие, статные, привлекательные. Они казались красивее всех, кого видела до недавних пор. А потом я заметила уши, длиннее человеческих, заостренные, как у эльфов. «Дикость какая-то», — ахнула мысленно, «как и то, что ты застряла в теле умершей девушки». На короткий миг мне показалось, что нас не пропустят так просто. Но охрана вала лишь осмотрела телегу, заглянула каждому из нас в глаза и кивнула извозчику, безмолвно приказывая проезжать. «Кто они такие?» — тихо спросила я. «Эльфы? Серьезно?» Разговора по душам еще не состоялось, но так как Эмили без того знала о моих проблемах с памятью, решила рискнуть. «Кто такие эльфы?» — с интересом взглянул на меня попутчик. «Теневой двор принадлежит Сидам». Видимо, мужчина заметил замешательство в моем взгляде, поэтому продолжил. «Стражи относятся к чистокровным. В пограничном городе их много. Привыкайте. Но будьте осторожнее. В венах этих созданий течет чистая магия. И не все из них отличаются добродушием». «Магия? Ха-ха!» Истеричный смешок едва не вырвался из горла. В голове постепенно складывался пазл незнакомого мира, и с каждым новым полученным фрагментом во мне крепла тревога. Я больше не на земле, не среди привычной техногенной реальности. «Левелин, Левелин, вы меня слышите?» Голос Эмиля выдернул из переживаний. «Нам пора». «А?» «Уважаемый», — обратился мой попутчик к извозчику, «мы сойдем тут, спасибо». Мужчина, загорелое лицо которого было испещрено глубокими морщинами, повернулся к нам, дружелюбно улыбаясь. «Удачи, молодежь! Береги супругу!» — подмигнул он, ошибочно принимая нас за пару. На щеках юного стража выступил румянец, но свое смущение он постарался скрыть. И вновь, пробравшись по сену, вручил хозяину телеги несколько монет. «Осторожнее на большаке! Туман непредсказуем!» У меня появлялось все больше вопросов, но задавать их я не спешила. Оставив свой скрипучий транспорт позади, мы шли по небольшому городку, окруженному каменными стенами. Это место напоминало средневековое поселение, в центре которого высились башни. Их было видно даже с окраины. Окружающая атмосфера будоражила. Я словно оказалась среди декораций к фильму. Вот только все здесь было настоящим. «Мы почти пришли. Не отставайте». Вел меня по узким дорожкам Эмиль, пока мы не оказались у самого вала, вдоль которого выстроились небольшие, будто сошедшие со страниц сказки, домики с соломенными крышами и аккуратными двориками. «Здесь красиво!» — озиралась я, все еще не справившись с растерянностью. «Невероятно!» «Странно это слышать от титулованной особы», — добродушно усмехнулся Эмиль, скидывая мое восхищение на амнезию. «В этом месте нет той роскоши, к которой вы привыкли». И вновь мы вернулись к тому, с чего начали, а моя уязвленно сжавшаяся совесть подняла голову. Нужно ему сказать. «Эмиль, мальчик мой, ты ли это?» Справа раздался женский голос. «Тетушка Дилара!» — просиял молодой страж, оборачиваясь. «Как вы поживаете?» «Да помаленьку», — тепло улыбаясь, произнесла женщина, кинув на меня любопытный взгляд. «К бабуле вернулся, невесту привел. Красивая». «Ну что вы такое говорите? Это Левелин, моя подруга». «Здравствуйте». Я постаралась быть приветливой, чуть поклонившись. «Очаровательная девочка. Добро пожаловать в Ридеру. Ладно, вы идите. Эмма будет очень рада гостям», — произнесла она, поднимая два на вид тяжелых ведра. «Постойте, я помогу». Поспешил к калитке Эмиль, застыв в нескольких шагах от меня. Обернувшись, он замешкался. «Иди, я никуда не денусь», — заверила его, получив в ответ благодарный кивок. «Вот уж спасибо, мой хороший», — заухала тетушка Дилара, следуя за мужчиной в дом. Отойдя в сторону от дороги, я старалась не привлекать к себе ненужного внимания, послушно дожидаясь возвращения своего единственного союзника в этом мире, когда в одном из домов послышался женский крик. «Прошу вас, не надо! Я... простите старую, умоляю, не надо!» «Лорд Лансер терпеть не может нищебродов и попрошаек. Живешь на его земле, бабка, так изволь платить». За мольбами и плачем старушки послышался грубый, безжалостный мужской голос. Дверь в домик, напоминающий лавку травницы, распахнулась, ударяясь о стену, и из жилища вышли несколько здоровяков в форме стражей. Судя по острым ушам, сидов. Двое из них вели под руки невысокую худенькую пожилую женщину, заливающуюся слезами. «Отправишься прямиком в завал, а твоя халупа пойдет в уплату долга». Плач старушки рвал сердце. Едва дыша смотрела на происходящее. Люди высовывались из окон из-за занавесок, наблюдая за стенаниями несчастной, но никто не спешил ей на выручку. Разум кричал, что и я не должна вмешиваться. Вот только сердце было с ним не согласно. Прежде чем я оценила риски, я рванула вперед и, схватив с земли желудь, швырнула в самого говорливого, но, к сожалению, не попала, хотя смогла привлечь его внимание. «Эй, верзила!» — зарычала злобно. «Найди какого-нибудь своего размера!» «А это что за писклявая мышь нарисовалась?» — оскалился он, делая ко мне угрожающий шаг. Тем временем оба стража замерли. «Храбрая самая, что ли?» «Может и так. Чем вам не угодила старушка?» «Налоги не платит», — отмахнулся от меня самодовольный кретин. «За себя переживай лучше. Вышвырните эту», — указал он кивком головы на женщину. «Сколько она должна?» Лихорадочно соображая, как помочь несчастной, выпалила я, ругая себя, ведь денег при мне не водилось. Зато есть украшения. 12 золотых. Думай лучше, как за себя платить будешь», — усмехнулся он. «Хотя, если убедишь меня, могу оформить тебе пропуск на пару лун». «Что скажешь, рыженькая?» Многозначительно поиграл он бровями, скользя по мне сальным взглядом. От внимания этого урода захотелось помыться, сдирая с себя слой кожи, но я не позволила эмоциям проявиться на лице, стискивая зубы до ломоты в деснах. «Деточка, уходи!» — взмолилась бабушка. «Не надо тебе рисковать из-за старухи, ну же!» «Так что скажешь?» — выгнул он бровь. «Левелин!» — послышался за спиной встревоженный голос Эмиля, но я его не слушала. Подцепив пальцами золотую цепочку, сорвала ее с шеи, лишь раз взглянув на подвеску с синей лилией. «Этого будет достаточно. С лихвой!» — протянула я украшение стражу. В моем тоне не было вопроса. Я не собиралась давать остроухому шанс отказаться. «Синяя лилия?» — услышала я шепот вцепившихся в руки старушки Сидов. «Левелин, что ты?» — подбежал ко мне Эмиль, замирая. «Бабушка?» «Левелин, значит?» — взял у меня из рук плату остроухий, смотря из-под лобья. «Этого хватит!» — хмыкнул он. «Отпустите старуху! Уходим!» Стоило стражам отступить, и ноги подвели женщину. «Бабушка!» — рванул к ней Эмиль, но я была быстрее, придержав несчастную. «Все хорошо, они ушли. Больше не вернутся», — зашептала я, не совсем уверенная в собственных словах. «Вернутся, милая. Они всегда возвращаются», — хрипло пробормотала она, касаясь моей руки своей дрожащей ладонью.